И едва они вошли в горницу, как в глаза Вилоря тут же бросился стол. Он стоял на том же месте и явно был сервирован, только сверху еще укрыт наброшенным широким рушником. Она остановилась и, сурово поджав губы, развернулась к толстяку. — Передайте Геру Гауптману, что я с ним ужинать не собираюсь. Офицер молча выслушал ответ, затем перевел взгляд на Вилору и несколько мгновений рассматривал ее. Затем улыбнулся и заговорил. Толстяк тут же начал переводить. Герр Гауптман не настаивает, тем более, что он собирался предложить поужинать только после осмотра. Ему не терпится поскорее выполнить данные вам обещания и посодействовать освобождению остальных ваших товарищей. Так что если вы после осмотра вынесете вердикт, что он есть транспортабелен, он готов завтра же выехать в Брест-Литовск для встречи с комендантом. Вилора слегка помягчела. Готов, значит, это хорошо. Конечно, с таким ранением ему надо бы еще полежать. Если бы это был советский офицер, она бы непременно настояла на этом. Но что касается фрица, в конце концов, если даже и подохнет, туда ему и дорога. Так что она непременно вынесет вердикт, что он готов к транспортировке. К ее удивлению, рана выглядела вполне прилично. Нигде никаких нагноений, а по краям уже даже начала затягиваться. Не слишком объяснимо для, считай, первого дня. Наложив новую повязку, Вилора сообщила, что пациент вполне может выдержать небольшой переезд. Вымыла руки и уже совсем собралась идти, как офицер снова заговорил. «Герр Гауптман интересуется, кушать ли вы сегодня хоть что-нибудь?» Вилора нахмурилась. «Какой там ела? Кусок в горло не лез, но не говорит же этому!» И она молча кивнула. Толстяк неодобрительно покачал головой. «Не следует говорить неправда. Я точно знаю, что вы ничего не кушать». «А вам-то какое дело?» — огрызнулась Вилора. В этот момент офицер вновь подал голос. «Герр Гауптман предлагает вам немного перекусить». Тут же включился толстяк. «Если вы не хотите, то не будет никакой вино. Но он настоятельно рекомендует вам попробовать настоящий французский гусиный печень. Они называют это фуагра». Дюжий танкист, непонятно как возникший у стола, когда Вилора только вошла в избу, его точно не было, сдернул с него широкий рушник, открыв взору девушки небывалое великолепие. То, что стояло на столе сейчас, не шло ни в какое сравнение с завтраком. И если с утра она думала, что словосочетание «скромная трапеза» было всего лишь риторической фигурой речи, то сейчас вынуждена была признать, что да, завтрак был именно скромным. От увиденного Вилора почувствовала, как ее рот наполняется слюной, и сразу же жутко заболел живот. Девушка едва не охнула. Ведь действительно, за весь день во рту маковой росинки не было. И не будет. Ну, не симку же просить пожрать принести. А к остальным она и сама не подойдет. Вилора нерешительно покосилась на дверь и растерянно пробормотала. Ну, если только чуть-чуть. Дюжий танкист понял ее без перевода и изящным движением отодвинул стул. Ужин, несмотря на ее опасения, прошел хорошо. Первые 10 минут, пока Вилора, настороженно косясь на немцев, осторожно пробовала все эти деликатесы, которые со сноровкой опытного официанта подкладывал ей на тарелку танкист, мужчины деликатно молчали. Гусиная печень, которую толстяк обозвал странным словом «фуагра», произвела двоякое впечатление. С одной стороны, понравилось, с другой, ее почему-то подавали с вареньем. а мясное с вареньем в голове как-то совершенно не ассоциировалось. После смерти матери все заботы по хозяйству легли на ее плечи, поэтому готовить Вилора умела и неплохо. Но вот такое сочетание ей даже в голову не приходило. Очень понравилось воздушное печенье, которое герр Гауптман обозвал берлинским. Уже в самом конце, когда они пили чай, офицер внезапно что-то сказал танкисту. И тот, отступив в тень, через минуту возвратился с изящным альбомом в красивой кожаной обложке. Раскрыв альбом, он положил его перед Вилорой, и та с некоторой растерянностью обнаружила, что смотрит на молодого веснушчатого парня с теннисной ракеткой в руке. «Это герр Гауптман во время учебы в университет», — тут же услужливо перевел толстый немец. Следующая фотография запечатлела женщину в возрасте чуть старше, чем была мать Вилоры, когда умерла. Женщина сидела в плетеном кресле. Рядом стоял такой же плетеный столик, на котором стоял тот самый чайный прибор, который сейчас находился перед Вилорой на столе. Сзади живописно цвел какой-то куст. «Это мать, герр Гауптман. К сожалению, она умерла еще до войны. Герр Гауптман имеет в виду, до начала наш война еще с Польша. Германия воюет уже почти 2 года. «Так значит, он тоже потерял мать?» Вилора подняла взгляд и посмотрела на офицера уже немного другими глазами. «Бедный!» Но почти сразу же спохватилась и оборвала себя. «Ну какой он бедный! Он буржуй, аристократ, да еще и фашист!» Другие фотографии показывали красивого и веселого молодого человека, катающегося на лодке, играющего с друзьями в волейбол, дурачащегося, и на Вилору постепенно накатывало странное состояние. Она будто бы заглянула через волшебное окошко в другой мир, другой, но очень похожий на ее. К большей части фотографий она могла подобрать свои воспоминания. Она вот так же сидела у костра с ребятами из своей группы, когда они ездили с акит-бригадой в колхоз. Вот так же каталась на лодке в парке культуры и отдыха имени Горького. А волейбол? Она вообще входила в женскую сборную курса. Она закрыла альбом с едва заметным вздохом и, подняв глаза, увидела, что офицер смотрит на нее с этакой затаенной, почти призрачной улыбкой, которой как бы и не было, на которой читалось в глубине глаз и уголках губ. Несколько мгновений Вилора завороженно смотрела на этого молодого офицера, а затем судорожно вздохнула и резко отвела глаза. «Он, этот фашист не должен вызывать у нее ничего, кроме ненависти и отвращения. Он враг, враг, враг!» «Герр Гауптман интересуется, во сколько вы рекомендуете завтра приехать?» — послышался сбоку голос толстого немца. «Чем раньше, тем лучше», — зло буркнула Вилора, хотя ее злость в данный момент была скорее направлена на нее саму, чем на кого-то другого. Толстяк перевел, выслушал ответ, а затем снова обратился к Вилоре. «Герр Гауптман утверждает, что приезжать раньше 9 утра не имеет особый смысл. До Брест-Литовск здесь около часа, а герр комендант вряд ли сможет принять его раньше 10 часов утра. «Ну, значит, в 9?» — угрюмо согласилась Вилора и резко поднялась. «Спасибо за ужин, но мне пора идти». Офицер что-то произнес. Толстяк, понимающе кивнул. «Герр Гауптман предлагает вам взять что-нибудь с собой, чтобы попить чай и угостить ваш патруг». Вилора представила, что скажет ей Сима, если она предложит ей чего-нибудь с этого стола. И ожесточенно мотнула головой. «Нет, спасибо». После чего торопливо подхватила свою санитарную сумку и выскочила из хаты.